Мы бежали и бежали, а гигант лишь занимал все больше угла обзора, но ближе не становился. Я не считал, сколько нам потребовалось на это, но вблизи дерево казалось сплошной стеной, с неким небольшим закруглением по бокам. Если смотреть вперед, то кроме него не было буквально ничего. «Види, мы точно сможем отыскать здесь надпись», — высказал я сомнение в этом плане. «Площадь поиска слишком большая. Провиденция все предусмотрела. Ее потомки могут ощутить записанную ее когда-то мудрость. Она начала исполнять какую-то дыхательную технику, что не заняло у нее много времени и исполнила ровно один жест, который больше напоминал молитвенный. В результате от вида шибануло той же силой, что и тогда возле статуи. Уж этот я навсегда запомнил. Туда, скорее, я не так долго могу это поддерживать», — кричала Види на ходу, вынуждая меня догонять эту внезапно ставшую слишком гиперактивной девчонку. Но находиться рядом с ней под этим заклинанием легче, когда его энергия не направлена на тебя. Вообще было мало информации о том, на что способно это заклинание, за исключением того, что оно передается в линии провиденции как семейное. Окопать я дальше не стал, поняв бесперспективность для меня. Не скажу, что мы нашли все сразу. Времени это сожрало достаточно. Мы сидели, устало используя гигантское каменное дерево как подставку для спины. А над нами, на высоте метра 3 или 4, были какие-то закорючки. Летать никто из нас не умел, прыгать так высоко тоже. Я предлагал Виде забраться ко мне на плечи и попытаться высмотреть так. Утверждал, что я стал сильнее у Гервины на тренировках. Но девушка стеснялась того, что может быть слишком тяжелой, и предлагала сделать наоборот, ведь я выгляжу намного легче. Этот спор был бессмысленен с самого начала, но Виде врубила упрямство на полную. Даже упирание на то, что посмотреть нужно ей, а не мне, сталкивалось с тем, что я ей просто все перескажу. Ладно, я оказался наверху. Ветер дул чуть сильнее даже на такой высоте и немного поддувал под платье. Не сказал бы, что это было совсем отвратительно по ощущениям, но как минимум было странно. Передо мной были закорючки, которые планетарным переводчиком еле-еле преобразовывались в понятные слова. Он делал это с натугой, выдавая сперва абсолютную абракадабру. Но чем дольше я смотрел, тем лучше все становилось. Я даже протер надпись рукой, надеясь ускорить процесс. Потому что моя платформа периодически спрашивала, скоро ли я там, и была уже несколько неустойчивой. А я ведь ей говорил. Наконец, надпись проступила полностью. Вдруг, что-то пошло не так, и буквы переставились местами в произвольном порядке, образуя нечто совершенно новое. И то, что я там увидел, обязательно сбило бы меня с ног, если бы их старательно не держало в виде, несчастному. И вот, вновь настал этот день. Не знаю, сколько я смогла выиграть времени, но если ты читаешь эти строки, значит, у меня не получилось. Потому что будь иначе, тебя бы тут не было. Оказался ли ты здесь недавно? Я думаю, ты поймешь, что я имею в виду под этим. Если да, то до того, как я совсем разобралась, я бы попросила тебя совершить самоубийство. Но после похода к великой стагнации даже мне неизвестно, что же правильно. Поэтому живи, развивайся, познавай этот мир. Но помни, наше общее прошлое обязательно придет за тобой, как это случилось со мной. Жень, Женя, услышал я голос в виде у своего уха. Ох, слава провиденции, я все-таки не выдержала. Ты не сильно ушиблась? Прости, нужно было действительно лезть мне. Я не знаю, почему мне так хотелось по-другому. Я же, все еще находясь в прострации от прочитанного, больше на автомате уверял в виде, что все хорошо, ей не стоит беспокоиться. Та надпись была мне. Она обращалась именно в мужском роде, будто определила сходу или же знала заранее. И это было очень тревожно, потому что расплывчатое нечто, что обязательно придет за мной, не давало покоя. Какое еще прошлое? Види сказал, что от удара из головы выпал текст, потому что мне хотелось проверить, вдруг это такая древняя пугалка от волшебницы, и всем показывается одно и то же. Мне очень хотелось верить в то, что это так, так что предложил Види с самого начала сделать так, как я хотел. В этот раз она уступила и счастливым голосом зачитывала с высоты то, что видит. Надежды рухнули. Ее послание было максимально обычным. «Здравствуй, мой потомок, не посрами мое имя и не бойся трудностей, бла-бла-бла». Ни одного даже малейшего пересечения с текстом, что казался выжженным в памяти. Так как мы все-таки устали и не завтракали, Види быстро распаковала рюкзак и накрыла на траву большой кусок ткани, куда и предложила переселиться. Я, все еще под впечатлением, не возражал. Она заметила мое странное состояние и старалась растормошить, что у нее, в конце концов, получилось. В рюкзаке нашлось кое-что покруче покрывала, вода, сладкая выпечка. Я понятия не имел, из чего она, даже и не пытался узнать. Просто почувствовал себя суперменом и сделал уверенный укус от бесформенного пирожка, что она дала. Пока жевал горячий, очень непривычный, но вкусный продукт, первый за долгое время, думал о поведении Види. В нем были странности. Да, упереться в ее характере, но не идти против здравого смысла. Здесь что-то было не так, поэтому я занял безопасную позицию, хотя хотелось, раз мы здесь с Види совсем наедине, с цивилизацией где-то там далеко, то можно было бы развести откровенные разговоры и, если бы все было хорошо, показаться в новом облике. Мысли заполонили картины, последовавшие после этого дикого секса, но я сдержался. Спина прямо чувствовала подлянку, так что просто наслаждался временем с Види, и не забыл перед уходом с трудом оторвать похожие на иглу фиолетовое нечто от древа гиганта. Дальнейшие места, что мы посещали, были не так интересны. Место, где была применена магия планетарного изменения. Круто, конечно, но сейчас это было обычным лугом. Первая лечебница для пострадавших волшебниц, она была снесена, по словам Види, чтобы развеять слухи о том, что провиденция специально зачаровала ее стены, чтобы ее завсегдатай были живыми мановыми батарейками великой волшебницы. Лишь небольшой своего рода холм на местах фундаментов различных зданий остался. Площадка же с остатками километрового в радиусе ритуального круга была намертво огорожена забором, что был похож на лагерный. По нему заманчиво гуляли разряды и много чего еще, намекая, что со мной станет стоит только коснуться. Ничего хорошего определенно. Набегались мы сегодня достаточно, но все было достаточно рядом. Все же логично, зачем основывать первое поселение за много сотен километров от места посадки. Види была счастлива поделиться всем этим со мной. Пусть на главное блюдо, по ее мнению, попасть мы не смогли. Что такого интересного девушка собиралась рассказать о ритуале, так и осталось загадкой. Как она сказала, ей нужно самой туда попасть, чтобы кое-что подтвердить из семейных рассказов. Пусть я и говорил, что все было рядом, но времени все вместе сожрало огромное количество. Так что фонд рюкзака Види снабдил нас и обедом. Сколько же девушка потратила на это, я не знаю. Звук от гудящего забора аппетит никак не преуменьшал, но я все же скромничал, скидывая вину за то, что не хочу больше есть, на него. Мне было совестно объедать девушку. «Послушай, Женя», — обратила на себя внимание девушка, когда мы поели. «Я уже говорила, что всегда поддержу тебя», — кивнул на это. «Так вот, ты не обижайся, я не буду корить тебя за то, что ты пытаешься исправить свое тело, ведь я сама не лучше. Просто ты зашла не с того угла». Вот, немного стеснительно она достала из рюкзака большую скляночку с непонятным содержимым. «Это зелье навсегда подгонит твой скелет под идеальную форму. Этого уже будет достаточно, чтобы ты стала по-настоящему красивой. Нельзя изменять себя полумерами. Так ты только навсегда останешься недовольной собой. В общем, возьми его, пожалуйста. Я не настаиваю принимать его сейчас, но я была бы счастлива. В моем полку опасных колб только что прибыло». А смотрящая на меня девушка показывает взглядом, как же она жаждет увидеть изменения прямо сейчас. Ладно платье, ладно соглашаться с тем, что я прекрасная и красивая девушка. Но сейчас мне действительно нужно срочно увернуться от несущегося на меня поезда, при этом не уничтожив наши отношения. Глава, выброси абстрактную угрозу с дерева, надо решать настоящие проблемы. Глава 16.37. Сверхманевренные увороты. Разум активизировал свою работу на недосягаемой ранее скорости. Прорабатывались варианты и тут же отбрасывались. Да, я буквально хотел убить двух зайцев одним выстрелом, и мне пытались намекнуть различные провалы, что я выдумывал сам себе, что у меня ничего не выйдет. Но мне было плевать на голос разума. Види первый человек здесь, кого я действительно могу назвать другом. Даже то, что она мне сейчас предложила, рассматривая с позиции девочки-волшебницы, было по-настоящему царским подарком, который кому попало не дарит. Проблема, правда, была в том, что я лишь огромный притворщик, который своим притворством рискует действительно стать девушкой. Нельзя было сейчас просто взять и сказать ей в лицо поток неправды. Я прямо чувствовал, что не сработает. Ни в этой ситуации, ни с этим человеком. А правда может все уничтожить. меня самого в том числе. Я должен найти тот единственный путь среди извивающихся кружев лжи и правды, и в первую очередь мне нужно выиграть на это время. В виде, я по-настоящему тронута, начал я немного подрагивающим против воли голосом, мне никогда не делали таких подарков, это же, наверное, стоило очень много денег. Вкинул я денежную удочку, я не могу принять такую ценность, ведь ты наверняка потратила на это все сбережения, не имел ни малейшего понятия о стоимости, но продолжал напирать, я не хочу оставаться тебе должной, это может уничтожить нашу дружбу. Где-то в глубине себя я выдохнул, что-то логичное все-таки выдать сумел, и умудрился ни разу не соврать, могу давать себе медаль за это, ведь здесь я слишком много лгу. Види заметно смутилась после моей отповеди. Видимо, что-то я все-таки сумел задеть. Оставалось только ждать ее ответа под мерное гудение забора. Ты, разумеется, права. Это стоило больших денег. Я старалась на миссиях как только могла и не раз погибала. Но я твердо решила, что первое, на что я потрачу деньги, будешь ты, женя. Она решительно взглянула мне в глаза и больше не уводила их. И продолжала говорить, превознося меня на высоту, о которой я и сам подумать не мог. Я боюсь представить, что бы со мной было, не будь тебя рядом. Ты поддерживала меня несмотря на то, что у самой все было намного хуже. Защитила меня от рюн, оградив меня от прямых насмешек. Спокойно выслушивала мои истории о провиденции, не показывая вида, что тебе это противно. И даже растормошила меня после вчерашнего тем, что тебе не нравится. Ты заранее сделала вещи намного более весомые, чем стоило это зелье. Это я должна извиняться, что не могла заработать больше. Поэтому, пожалуйста, не договорила она, сжав кулачки до посинения. Сейчас она выглядела еще хуже, чем вчера после возвращения из портала. Было такое ощущение, что стоило мне сейчас сказать твердое «нет», как Види просто наложит на себя руки. Она только что отрезала мне один из путей спасения себя. В моем разуме сами собой нарисовались весы. На одной половине склянка, на другой Види. И последняя все перевешивала. Да, я рассматривал вариант просто выпить эту отраву и будь что будет. Но нужно еще побрыкаться. Прежде чем я что-то сделаю, выслушай меня, хорошо? Види кивнула. Я до сих пор ничего не рассказала тебе о своем прошлом. Ты не раз подмечала, что я не знаю очевидных вещей, и я благодарна, что ты не развивала эту тему. Просто, дай мне время, чтобы собраться с силами выложить тебе все о себе. И тогда ты, наверное, все поймешь. Пусть этот флакончик потерпит до этого момента, почти умоляюще выпрашивал отсрочку, следя за ее реакцией. Я не знал ничего из психологии и опирался только на интуицию. Провиденция, я люблю тебя. Если ты скажешь мне выпить сейчас, то я выпью. Но, пожалуйста, дай мне немного времени. Я признался в своих чувствах, что было невероятно смущающе, ведь делал это впервые в жизни, и чувствовал себя очень погано на душе от того, что сделал это не потому, что был правильный момент, или что-то, а чтобы выбить отсрочку. Я настолько трясся за остатки себя, что готов был пойти на все, но внутренне, подобно самураю, я уже принял судьбу. Если Види скажет «нет», на лице девушки творилась война. Оно так быстро меняло свое выражение, сопровождаемое звуками по типу «э», но ведь «а», но неизменным было то, что девушка была красной, как свекла. Как будто мое признание сломало ее. Она еще и делала неосознанные жесты, которые я просто не мог нормально прочитать. Но все же Види стала оправляться, постепенно успокаиваясь. «Извини, я странная, да?» – задала она вопросы. Не ожидая на него ответа, продолжила, «Я сама хотела признаться тебе, что ты мне не безразлична, когда бы ты выпила зелье, это было бы очень подходящим моментом в моей голове, а ты меня взяла и опередила, так у нас взаимно, или скорее у девушки жени с ней, потому что неизвестно, как это потом обернется. Хорошо, я подожду», спустя небольшую паузу сказала она заветные слова, «Я чувствую, что тебе действительно сейчас тяжело». Тогда я приберегу флакончик до того момента, когда ты будешь готова, только не заставляй ждать слишком долго. С небольшой долей вредности произнесла она последнее и показательно надулась. Я же брызнул смехом от такого явного несоответствия ее характеру. Она явно это у кого-то неумело скопировала. Она немного повозмущалась чисто для вида, но вскоре присоединилась ко мне. Смех смыл напряжение, что было во мне, и, возможно, в ней. Если у нас все взаимно, то может, поцелуемся, смущаясь, спросила Види. Я не стал отказывать. Это был недолгий поцелуй, но он обжигал меня не похотью, а настоящим светлым чувством. Все, что было до этого, казалось подделкой перед лицом чего-то, что я испытал впервые в жизни. По ее скудным умениям я бы предположил, что это ее первый поцелуй, и пожалел, что у меня не так же. Насколько этот момент был бы лучше, будь мы оба неумехами, или же бы стало лишь хуже, я не мог ответить на эти вопросы, потонув в девушке, а внутри тела колотил страх, что любит здесь совсем не меня. В конце концов, все хорошее быстро заканчивается, как и этот поцелуй. «Ну что, телепортируемся обратно?» — спросила меня все еще немного красная Виде, которая тяжело дышала. Кивнул ей в ответ. «Это же все-таки в первую очередь ее экскурсия, я тут чисто за компанию, так что решение всяко за ней». «Ну тогда ладно». Мы прибыли в лагерь без особых проблем. Видя избегала пересечения взглядов и даже не держала меня за руку, когда мы возвращались обратно. По-видимому, она сейчас начала воспринимать это в контексте парочки и смущается. И не скажу, что не разделяю этих чувств. Если с утра она была обычной подругой, которую я любил, но не говорил об этом, то теперь мы по сути оба признались. Казалось бы, ничего не поменялось, но вместе с этим изменилось все, в том числе и восприятие всяких близких контактов. Солнце медленно клонилось к закату. Еще было достаточно светового времени, так что можно было попробовать избавиться от другого опасного бутылька. И из моей головы не выходила одна цепляющаяся к моей плоскогрудости заноза. Нет, я не сошел с ума и не собирался применять это на себе из-за дружеских насмешек. Но вот в голове всплыл план, как сделать так, чтобы разрыв между нами наоборот увеличился. Рюнхат, разумеется, быстро адаптируется и будет еще сильнее напирать на мою плоскость. Но ведь этого же я и хочу, разве нет? Сам же ей отвечу, что выписываю ее из плоского сестринства, шуточной организации, которую мы придумали как две последние по размерам девушкой парень в лагере. Так что я взял с собою баночку и пошел в ее комнату. Перед этим пришлось выяснить, где ее поселили, потому что в тот момент я не обратил на это внимания. Она оказалась на втором этаже, тогда как мы с Виде на первом. Аккуратно постучала и мне открыла дверь единственная девушка, что не поддалась платьевой истерии, все так же рассекавшая в безликом спортивном костюме из двух полос ткани. «О, твоей равнине идет быть полностью закрытой этой тряпкой без задач», — встретила она меня в своем стиле. «Что хотела? Неужели за эти дни заскучала по нашим спаррингам?» Показательно она щелкнула костяшками. Я же, попросив разрешения пройти, закрыл за собой дверь и поставил баночку на тумбу. Ко мне в руки случайно попало средство увеличения груди, медленно проговорил, следя за реакцией. Рюнхат даже не дрогнула. Я давно хотела узнать, кто из нас сильнее. Здесь же что-то промелькнуло в глазах девушки, а чтобы никто из нас не поддавалось, как насчет сразиться и победительница намажет его на грудь проигравшей. Хе-хе. Только не надо потом маскировать свое поражение под то, что так и было задумано. Возбудилась Рюнхат от моего предложения и готова была нападать хоть здесь и сейчас. Рюнхат, ты можешь обмануть ту же Виде, которая считает, что ты гордишься своим телом. Даже я был куплен твоим оптимизмом и позитивом по поводу твоих сисек. Но я давно тебя просчитал, видел твои взгляды на чужое и на свое. Ты слишком сильно ошиблась, сблизившись со мной. Даже если я ошибаюсь, я изучил ее технику боя вдоль и поперек. Было ошибкой каждый раз настолько задерживать бои с Гервиной. Я наблюдал за ними, стараясь взять себе удачные приемы или наоборот защититься от неудачных. Сейчас, Рюнхат, пора повторить ту секунду, когда я сидел сверху тебя мимолетным победителем. Только закрепить это навсегда. Кто-то мог сказать, что я рискую, что Рюнхат слишком неизвестная переменная. Но я же считал, что результат известен заранее и будет моей триумфальной победой, а после я сполна ей наслажусь. Отдельной арены для валяния оппонента в грязи здесь, как и в лагере, не было. Но что мешало так же, как и там, просто выйти за деревья или даже пределы территории, ведь границы тут были скорее условные. Драться мы договорились голыми, потому что подходящей одежды просто не было, да и что я там у Рюнхат не видел, если она сама регулярно показывалась мне. Нет, ее стройное загорелое тело было очень привлекательным, не спорю, но я уже мог эффективно сопротивляться ее чарам. Ее стиль борьбы был связан с огромнейшей ловкостью и гибкостью, в чем я до сих пор уступал. Но проблема девушки была в том, что у нее кулаки чесались биться в лоб, безо всяких захватов и прочего, в чем она так хороша. И я все еще рассчитывал, что она все-таки поддастся. Мы считали одновременно, чтобы было честнее. И как только время истекло, рванули друг на друга, уже занося удары. Я мужчина и я сильнее. Мы занимались одинаково, но я задавлю тебя биологией. Кричал у себя в голове, распалясь. От первых ударов мы оба уклонились. Девушка полностью, а я получил по касательной. Но это было не более чем мимолетное раздражение, никак не влиявшее на дальнейший бой. Мы жестко сшиблись, наказывая друг друга быстрыми, но легкими ударами из очень ограниченной позиции. От них было бесполезно уклоняться, нужно было особым образом крутить телом, чтобы как можно меньше подставлять под них мышцы. Ребра скрипели, но это намного лучше, чем внезапно разучиться дышать после точных попаданий куда надо. Даже с ее грудью у нее было преимущество в большей амортизации удара. По крайней мере, так казалось мне. Вдруг удар по ней так же жесток, как по яйцам. Надеюсь, что никогда этого не узнаю. Но, старался метить мимо нее, благо это было несложно. Как жаль, что Рюнхат такой жалости не испытывала. Но вот, важный момент. Ей надоело и она хочет побыстрее закончить, яростной коброй заходя мне за спину. Увернуться от него для меня просто невозможно. Но она не знает, что это ее билет в проигравшие. У нас есть разница в росте, да. И поэтому сейчас, ударяя назад головой, я должен попасть ей ровно по лбу. Произошел страшный удар, что отозвался у меня не очень хорошо. Голова закружилась и начала мутить. Я свалился на четвереньки и посмотрел назад. Там лежал Рюнхат, раздраженно потирая лоб сквозь слезы. Похоже, я переборщил. Слишком сильно хотел победить. Так один голый дебил и его подруга голая дебилка шли в местный медпункт, где нам исправили сотрясение на двоих. Только после этого мы поняли, в каком виде прошли через весь санаторий. Даже Рюнхат смутилась. А уж я и подавно и на силу вытребовали что-нибудь, чтобы прикрыться. Быстро придя на место нашей эпичной битвы, быстро нацепили свою одежду и пошли в комнату к Рюнхат, где я и оставил баночку раздора. Девушка не пыталась как-то отпираться или еще что-то делать, она спокойно приняла поражение и, скинув с себя верх, уселась на кровать, ожидая своей участи. Она делала это настолько механически, без единой эмоции, что смотрелось странно. Мне даже стало совестно и я обеспокоенно произнес: «Слушай, если тебе настолько неприятно, то давай не будем, неужели тебе настолько не хочется увеличить грудь?» Она же подняла почти затравленный взгляд и еле-еле выдавила горсточку слов, которую можно было перевести как «я впервые проиграла одногодке». «Я тут, значит, беспокоюсь, что наказание за проигрыш слишком весомое, а она о другом». «Все, никакой жалости». Я вычерпывал из баночки остатки крема, пока он полностью не оказался на моей руке. Выкинув пустую тару, размазал все, что было, по ладоням. Пора отращивать грудь. Я осторожно положил руки на ее небольшие апельсинки, бывшие одним из немногих мест, где ее загар уступал место белой кожи. Начал осторожно втирать средство во все еще горюющую от поражения девушку. Ну уж нет, так не пойдет. Я легонько ущипнул ее за набухшие сосочки и она вздрогнула, подав первую реакцию. Сделав вид, будто это была случайность, продолжил аккуратно, постепенными движениями гладить ее мягкую грудь. Тело девушки стало горячее, реагируя на такое к себе отношение. Я же решил подсластить ей пилюлю поражения. Разумеется, ты бы никогда не проиграла одногодке. Согласился я с ней, а она посмотрела на меня с недоумением. Это все твое тело. Оно хотело грудь побольше и потому не смогло сопротивляться. Но после того, как я закончу, ты вновь станешь непобедимой. Это была самая глупая чушь, что я когда-либо нес. И я видел, что Рюнхат прекрасно это понимала. Но этой тростинки, брошенной ей, хватило. Разумеется, этот проигрыш совсем не считается. Подхватила она, я рада, что ты понимаешь это, женя. Поэтому, мы должны как следует наказать твою грудь за это предательство. Перешел я в полномасштабное наступление, начав мять постепенно увеличивающиеся сиськи. Это было крайне необычное ощущение, когда постепенно твоя рука может схватить все больше и больше плоти за раз. И я пытался насладиться этим сполна. Рюнхат тоже наслаждалась этим, несмотря на показное недовольство. Хотелось еще поиграть с соском языком, но в голове красным восклицательным знаком возникло предупреждение о том, что мне не хочется проверять, как поведет себя этот крем, оказавшись даже в малом количестве внутри меня. Поэтому приходилось обходиться только руками, подобно цели в прошлый раз. И да, я прямо сейчас нагло пользовался ее техниками. На слабенькую просьбу Рюнхак прекратить лишь говорил, что так надо для большей всасываемости крема. Резко убрав руки, я смотрел на то, что же сотворил. Рюнхат официально догнала Целию. Не берусь утверждать, кто из них больше. По мне они обе равны. Девушка лежала на постели и по-настоящему кайфовала. Грудь немного вибрировала от того, насколько сильно разогналось ее сердце. И я все-таки не могу не сказать этих слов, что вырвались из меня. Решением плоского суда, ты, Рюнхат, основательница плоского сестринства, изгоняешься из него за слишком большой бюст. И быстро убежал, пока в меня не полетели обещания мести. Рюнхат, как только женя убежала, наконец-то позволила себе улыбнуться. Ее спарринг-партнер определенно была необычной девчонкой. И пусть Прови любит туда без памятства, Рюнхат не было до этого дела. Девушка обещала семье, что не выйдет ни за кого из ровесников, кто слабее ее, таким образом дав себе свободу. И сегодня она сама была проигравшей. Впрочем, Рюнхат сама себя загнала в ловушку в основном мужского сообщества борцов. Вся эта грубость не была в большом почете у девушек, что мечтали с детства колдовать. Иногда Рюнхат думала, что, наверное, она случайно родилась девушкой. Пусть мужчины обладают меньшими правами, но с парнями тупо веселее. С колдующими курицами у девушки было мало общего. И все же она теперь среди них, сбежала от изменившегося отношения к себе со стороны теперь уже бывших друзей. Она стала для них не таким же другом, только без члена, а будущей женой. Эти дураки обивали пороги ее семьи, убеждая маму, изначально скептически относившейся к увлечениям дочери, что утихомирит Рюнхат и сделают из нее красавицу. Это она должна была искать себе парня и просить его выдать за себя, не они. И пусть они проигнорировали традиции, извратив их, мама была не против хоть так остановить свою дочь от безрадостного будущего клоуна на потеху толпе мужиков, смотрящих ее поединки. Эх, будь женя парнем, она бы за ним побегала, пришла в голову Рюнхат странная мысль, и дети были бы такими же сильными, как родители. Или же сделать все наоборот. Рюнхат рожать не хотелось, так что реверс-вариант в ее мечтах привлекал намного больше. Глава 17.38. Вторая встреча. Проверку на психическую устойчивость Джиня почти прошел, так что Ульяна и в этом вопросе взяла его на карандаш. Да, возможно, ему было легче, ведь перед ним лежал не совсем он, а его лагерная версия. С другой стороны, заказ на гомункула мальчика для проверки волшебницы поднял бы много совершенно ненужных вопросов. Он плакал, умолял прекратить, но все равно оставался в сознании. Ульяна, если честно, не ожидала высоких результатов и думала, что он сломается на первой отрезанной конечности яростно кричащего гомункула самого себя, просящего остановиться. Как ни странно, именно эту проверку директриса считала обоснованной. Так сразу можно вскрыть тех, кто в будущем доберется до верхов, ведь так и не сможет умереть психически. А ведь так все просто сделать. Считать слепок действий волшебницы, что подготавливает тела для кибернетизации. Сделать гомункула ученицы. Наложить на последнюю слепок и смотреть, как долго разум, что не контролирует тело, протянет. Женя выбыл в финале, когда отрезанные части тел переработались в знакомый лагерный паёк. Вернее тогда, когда неслушающиеся руки начали запихивать эту массу ему в рот. Правда, которую знает невероятно ограниченное число людей. Не аномальными же порождениями кормить растущие организмы волшебниц? Пытались, конечно, был такой период, но результаты удручали. Ульяна слишком давно крутилась в не самых гуманных проектах человечества, чтобы не испытывать по этому поводу никаких чувств. Она просто знает, что ничего с этим не может поделать. Но все же было кое-что, что директриса в отчете об Евгении не указала. Целую секунду после того, как его разум потух, она видела осознанность в глазах. Значит, все идет настолько быстро. Хорошо, очень хорошо. Скоро суд, времени не так много, но потренировать парня она успеет. Возможно, сегодня в разговоре с ним тет-а-тет Ульяна умудрится ни разу не соврать. Стоило мне проснуться, как я ощутил что-то не то в руке. Там оказалась записка от Ульяны, прямым текстом приказывающая идти одному к портальной площадке сразу же по получению, с пояснением, что она попробует научить меня Надиру, ведь Гервина хорошо обо мне отзывалась. Лучше бы вот она сама меня и тренировала. Черт, ведь до самого конца надеялся, что это не будет директриса. Было бы глупо взять и проигнорировать это, учитывая, сколько сил я положил, чтобы это случилось. Да, я получил некий нулевой надир, но я все еще понятия не имею о том, что он должен делать и какие у всего этого последствия. Разумеется, воспринимать все слова от директрисы на веру больше нельзя, но выслушать-то можно. Будь у меня вторая жизнь, я бы рискнул проверять все на себе, но, к сожалению, умирать и выяснять, насколько я гожусь в воскрешенце, мне не хочется. У меня не было особых планов на сегодня, разве что проверить способы заработка. Мы же здесь еще парочку дней будем, прежде чем вернуться в лагерь. Стоило бы попробовать уйти отсюда с дополнительными деньгами. Главное, чтобы они были, а я всегда найду, на что их бессмысленно потратить. Бегу к портальной площадке, нацепив свой обычный комплект. Женственную одежду я надеваю только ради одного человека и прибуду сейчас, к сожалению, не к ней. У портала была та же девушка, что и вчера. Отдал забытую иголку, немного смутившись от того, что не сделал это раньше. Она спокойно приняла извинения и вонзила ее в свой пучок волос, спросив, как она мне теперь. Сказал стандартную фразу о том, что ей очень идет. Скорее всего, лукавил, ведь специалист по стилю и красоте из меня не самый лучший. Но ей было достаточно и моих неуверенных слов, чтобы действительно стать казаться красивее. Девушка сказала, что за меня уже заплачено и что меня обязалась вернуть директриса, так что обратный портал мне не положен. А ведь стационарный уже явно дожидался меня, будучи активированным. Надеюсь, я сейчас не иду на свою смерть. За меня ведь даже отомстить будет некому, не того поля мои подруги, чтобы тягаться с директрисой. Я оказался на огромном гладком поле, где ничего не было, просто голая земля, на которой кое-где проступали выжженные линии. Мне сразу стало как-то не по себе, куда меня вообще закинуло. Считается, что последний подвиг провиденции был в том, что она попыталась создать аномалию. Буквально из ниоткуда появилась директриса и, совершенно ничего не объясняя, начала говорить. И взгляд ее говорил, что лучше бы мне ее не перебивать. Да не такую, как ты уже успела видеть, а нечто большее, нечто совершенное. Правда в том, что это лишь предположения, основанные на факте того, что здесь до сих пор переизбыток не принадлежащей никому аномальной энергии. Войди сюда кто-то из твоих ровесниц, как была бы огромная вероятность, что они бы получили тяжелое отравление, а возможно и смерть. Шла она все ближе и ближе, смотря мне прямо в глаза. От этого наступления нога сама дернулась назад. Но вот, ты здесь, женя, и тебе плевать. Ты можешь даже построить здесь дом и обрабатывать землю. За всю свою жизнь ты не почувствуешь даже намека на отравление. Хочешь ли ты знать, почему? Я, сглотнув, кивнул. Она как будто идеально рассчитала речь, чтобы в момент вопроса оказаться ко мне вплотную, буквально нависая надо мной, вдавливая в землю. Потому что талант есть у всех, и твой в том, что ты усваиваешь аномальную энергию, она делает тебя сильнее. Ты могла этого не почувствовать, списывая на то, что так и должно быть. Но я скажу даже больше. Чем больше ты девушка, тем проще тебе будет. Ответ на вопрос, почему все так, тебе следует искать в истории нашей галактики. И в том, что абсолютно все аномалии женского пола. Директриса изобразила легкое подобие улыбки. Поэтому выпей ты вчера зелье, что через третьих лиц получила твоя подружка, потратив кучу денег, ты бы облегчила себе жизнь. Я же стоял в абсолютном потрясении. Она подтвердила, что неотрывно следит за мной. Значит ли это, что она видела мою 10-минутную свободу? Ответа нет, но она вбросила бомбу посерьезнее. Могу ли я вообще верить бредням про связь моего усиления и моих изменений, что я получил? Стоит ли мне проверить это, сделав незначительную уступку где-нибудь? Как мне потом проверить, что это правда? Как же было бы проще, отличая я ложь в чужих словах? Гляжу, я заставила тебя серьезно задуматься. Похвально, что твои мозги работают. Они пытаются осознать мои слова, крутят их, рассматривают под разными углами, пробуют на зуб. Но делать ты это будешь после моего урока. Сейчас же ляг на почву. Не бойся, если бы я хотела тебе навредить, то сделала бы это без твоей помощи. Сказала она абсолютно серьезно, даже не пытаясь пошутить. Перед этой женщиной я чувствовал себя птенцом в лапах кота, который никак не способен сопротивляться. Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться сейчас. В каждом человеке имеется аномальный элемент, так называемое отравление им это явление, когда его становится так много, что он обретает самосознание. Годами волшебницы копит его, стараясь выводить, но все без толку. Пока рассеянные частицы аномалии не собираются в личность, что ненавидит тебя всей душой, и начинает уничтожать изнутри. Говорила она это все страшным голосом, стоя надо мной, а я все еще не понимал, зачем она это рассказывает. И тогда перед волшебницей встает выбор, сложнейший в ее жизни, уничтожить агрессора без остатка, начисто лишившись магии, или же своей волей подчинить и получить возможность пользоваться ее силами, что обрекает ее ровно на одну возможную смерть, ведь при использовании Надира она вынуждена сливаться с аномальным элементом, удерживая его своей волей. Ты можешь сама понять, что обычно происходит, если эту самую волю подорвать, убив ее владельца. Аномалия идет в разнос, и от двух личностей не остается ничего. Я готов был поклясться, что увидел на лице директрисы мимолетную грусть. Почему тогда вы живы? Набрался я смелости и задал вопрос. Потому что я была умнее. Погрузилась настолько далеко в путь Надира, что при смерти задела и суку, что смела мне угрожать. На то, чтобы повторить мой маневр, требуется титаническая воля. И я не думаю, что ты это потянешь, ведь твой случай иной. А нельзя ли договориться с аномалией, почему обязательно уничтожать друг друга? Задал я вопросы, основываясь на том, что подчерпнула из той книжки. Именно это ты и будешь делать, если, конечно, уже не сделала, пока я не видела, сказала она очень опасное предположение. Внутренняя аномалия непримирима с волшебницей ровно по одной причине. Накопленная ненависть. Ведь осколки, из которых формируются сущности, в большинстве своем выбиты силой и несут на себе мимолетное воспоминание. И получается личность, полностью состоящая из желания убивать. С тобой все еще может получиться. Так что, будь добра, ищи самое глубокое место в себе. Ведь аномальный элемент человечества тянет за собой из темнейших веков. Директриса надавила мне на лоб, и я внезапно очнулся в знакомой девичьей спальне. Меня уже встречала женя, которая очень сильно мялась, пытаясь что-то сказать, пока, в конце концов, этого не сделала. Чья часть про то, что ты станешь сильнее, будучи более женственным, это правда. После массажа у Сильвинт у тебя же начало лучше получаться заклинание очищения, помнишь? И дело было не в обычном ее массаже, а увеличительном. Остальное я не знаю. Ты тебя провести, дрожащим голосом показала она на дверь, предлагая помощь, при этом стуча зубами от страха. Сказал, что справлюсь сам. Женя, окликнула она меня перед моим уходом, если ты не вернешься, то телом придется управлять мне. Ты этого явно не хочешь, так что приди обратно любой ценой, пожалуйста. Странные у нее напутственные слова, но мне хватило этой угрозы. Ее допускать точно ни в коем случае нельзя. Казалось бы, зачем я иду к вымершей, если уже это делал? Потому что если Ульяна может следить даже здесь, я должен показать ей, что вообще делаю все это впервые. Поэтому абсолютно не замечал знакомого прохода между поездами, стараясь строить из себя дурака. Но в конце концов нашел путь вперед со словами «наконец-то», к тому же комментировал свои действия или мысли. Чувствую, что стал неплохим притворщиком, этот лагерь быстро учит такому. Но уверенности, что я обману Ульяну, не было никакой. Однако, я все равно продолжал это делать. Нет смысла запоминать путь вниз, просто нужно было идти до посинения и не споткнуться. И вновь далекий свет пещеры ведет меня, как одинокого путника, что ориентируется по звезде. Только моя становится все больше и больше, пока я, наконец, не оказываюсь в пещере. О, ты один, как там женя, готовится взять бразды правления над телом, или же струсит и отдаст его мне? Послушался у уха знакомый рычащий голос, и я резко отпрыгнул, оборачиваясь в воздухе, потому что последнее уже тянуло на угрозу. Этого не будет, ведь я вернусь отсюда в целости. Готовился я к силовому решению проблемы, ведь рядом со знакомой девушкой была уже целая стая из 9 голов черных псов, с которых оглушительно капала жидкость. Ах, женя, святая наивность, ведь ты хуже всех из нас подходишь для этого лагеря. Женя, что осталось наверху, станет там счастливо, а я обладаю большими знаниями и смогу постоять за это тело намного лучше, чем можешь ты. Поэтому просто сдайся, в этом мире тебе нет места, а пробить его себе ты просто не в состоянии. Почему же тогда ты не сделала это в прошлый раз, вымершая? Наплевал я на конспирацию перед Ульяной, задав прямой вопрос. Потому что тогда ты еще мог меня победить, ха-ха. Сейчас же, освоившись совсем, я решила, что хозяин слишком слаб, чтобы его собака продолжала быть домашней. Тем более, что мы оказались вместе, где сил у меня еще больше. Ульяна, сука, если хочешь победить, бей первым. Это залог успеха, который я знал. Поэтому мои губы прошептали заветные слова. Биссекция. По широкой дуге, будто в замедленной съемке, поток силы, предназначение которой – разрезать все напополам, устремился в плотно стоящую группу из псов и вымершей. Если собаки начали беспокоиться, то вот сама девушка – ни капли. Потому что она произнесла то же самое. Два заклинания столкнулись, разрезав друг друга, устроив оглушающий взрыв. Гервина учила меня на совесть, поэтому я воспользовался яркой вспышкой, что создало столкновение и несколькими стремительными рывками спрятался среди сталагмитов. Как некрасиво прерывать девушку. Неудивительно, что ты так плох в отношениях, женя. Ее голос разносился по всей пещере, не давая сказать, в какой она стороне. Она еще и подначивать пытается. Если ее собаки хоть в чем-то похожи на обычных, то выследит меня быстро. Так что даже если акустика действует только в сторону вымершей, я все равно попытался воззвать к ней. Ты прекрасно понимаешь, что нам не обязательно сражаться. Я не знаю, чего ты хочешь, но обещаю это дать. Ответом стало заклинание. Древние животные сражались в вечной борьбе и остались в истории нефтью, навеки слившись со своими врагами. И новые животные извлекли их из могил, чтобы спустить их ярость на себе подобных, продолжив цикл. Нефтяные элементали. Абсолютно все в пещере стало обращаться в нефтяную субстанцию, из которой образовывалось все что угодно. Самые различные животные. Я впервые пожалел, что в детстве любил динозавров, ведь тогда бы сейчас их здесь не было. Со ртов этого зверинца капала нефть, будто бы слюна. Я был в абсолютном окружении. До того, как я старательно разработал это заклинание, ты бы, наверное, смог меня забороть кулаками. Как же хорошо, что в тот раз я сняла напряжение в воздухе с помощью жени, и ты не атаковал меня из-за паранойи. С огромной долей самодовольства рассказывала она мне. Прежде чем я погибну, знаешь что, что? Вместе с ее вопросом завилял и ее большой хвост, показывая внезапный интерес к моим последним словам. Итак, я это тестировал только пару раз. Все же мне нужно было хотя бы знать, как оно работает, прежде чем отдавать всего себя физическому труду с Гервиной. И стоит признать, когда тренер говорила, что тело – основа всего, она ни капли не врала. Не знаю, на это ли намекала Гервина, говоря, что Мана – это та еще сволочь, но ее слова подтвердились вполне успешно. Нужно абсолютно все делать быстро. У меня в запасе максимум пара секунд, пока ей не надоест ждать, и еще немного, пока первая тварина не вцепится в меня. А уж проверять, насколько остры зубы из нефти, у меня нет никакого желания. В этом теле король все еще я. И пусть мне ничего нельзя сделать глобального здесь, можно выполнить это снаружи. Мана, двигайся согласно моей воле. Выдели дополнительные потоки для вспомогательных задач, что они сообщат общей массе. Ключевые слова. Пламя, душа, чужеродная. Поток замедлился, переваривая дополнительные условия, но не застопорился. Теперь он успешно несет измененное заклинание далее. Я не знаю, сколько прошло секунд, но я пока еще жив, поэтому нельзя отвлекаться, иначе от моей неопытности все сорвется. Это моя единственная попытка. Пришла боль, но маленькая, на ноге. Кто-то небольшой был первым. Истекают последние мгновения. Ульяна, как же я хочу дать тебе в морду, а потом еще и еще. Мана бурлила и потоком выполняла работу под чутким надзором меня и движений моих рук, одной из которых уже не было. Подоспел кто-то второй, но я все же успел и выкрикнул измененное заклинание, надеясь, что так оно станет хоть чуточку, но сильнее. Пусть этого нигде не было указано, это было то, во что я верил. Очищение пламенем чужеродной души. Глава 18:39. После битвы останутся лишь руины. Я так и не открыл глаза, прежде чем меня затопило небольшое цунами из нефти, снеся довольно далеко от вымершей. Благо хоть в рот не попало, я бы долго отплевывался. Взглянув на свою руку, я вздрогнул. На большую реакцию организм, знающий, что времени на это просто нет, не расщедрился. Руки не было примерно по локоть, сложно было сказать, потому что укус был неровным. Крови не было и мяса тоже, внутри лишь черная пустота. С ногой такая же ситуация, только там стопа была на месте и спокойно следовала за телом, не обращая внимания, что сверху не хватало сантиметров 5 соединения с остальной ногой. Если абстрагироваться, то оно не болит, лишь мой разум заставляет меня испытывать боль, Когда я смотрю на это, значит, что просто нужно отвлечься. Я весь в нефти и легко спрятался среди темноты малоосвещенной пещеры и пытался высмотреть ушастую. Это было нетрудно, ведь она все еще была рядом с люминесцентными растениями и выглядела крайне недовольно, можно сказать, в гневе. «Ты что творишь, придурок? Ты бы захлебнулся, если бы нас не перевернули. Не хочешь жить сам, дай другим», сообщила она мне, что директриса все-таки заинтересована в моей жизни, или не совсем моей. Если я выйду отсюда живым, то клянусь богом, согласен немного поддаться Элайзе за то, что она посоветовала изучить заклинание. Пока же был вынужден выжидать, ведь маны по неопытности усложнение заклинаний жрет просто не в себя. Каждая секунда поможет мне. Правда, наверняка с вымершей все то же самое. Иногда самый приспособленный и сильный вид побеждает его многочисленный и хитрый собрат. Но в битве один на один, последний никогда не выходил победителем. Первобытная мощь. Зачитала она очередное заклинание, и ее руки вмиг увеличились вширь, покрывшись нефтью. Похоже, она готовится найти меня и разломить мне череп этим непропорционально большим по сравнению с ней кулаком. Ладно бы только это. Ноги у нее точно стали круче, чем у велосипедиста, а дальше мир замедлился, ведь вместо того, чтобы пользоваться здоровенной рукой как надо, она преобразовалась в длиннющий хлыст и прошлась огромной косой по всем неровностям пещеры. Я видел, как смерть летела с невообразимой скоростью и казалось, что не успею. Пришлось резко падать, выдавая свое местоположение дальнейшим звуком, но внутри я надеялся, что ее уши бутафория и не различат в меня в приближающемся адском звуке падения огромного числа натечных камней. Это было по-своему красиво, когда смертельные каменные сосульки падают и сверху, и снизу, в последние мгновения своей жизни сверкая ярче, чем за все время до этого. Даже меня оглушило и частично покрыло пылью. Я молился, чтобы ей вымершей было хуже, чем мне. Но маскировки больше нет, только разница освещения. Но может ли она видеть в темноте, оставалась загадкой, которую не хотелось проверять. «Вот ты где, женя!» Не замедлила девушка сообщить о находке и уже неслась ко мне мощными прыжками, что могли бы обогнать средний автомобиль. Бежать бесполезно, особенно по каменному океану, что стоит вокруг. Либо я сейчас ей вмажу, либо сломаю ногу при бегстве. Еще на лету девушка вновь сделала попытку разрезать меня, на этот раз на две вертикальные половинки. От этого было уклониться уже проще, но вот она не столько пыталась убить меня с такого расстояния, сколько ускоряла себя, притягиваясь к застрявшему в камнях хлысту. По-моему, это точно не то, на что могли способны древние животные, но сообщать об этом я не решился, не расходуя попусту воздух. Моя рука летит наперерез ее траектории, чтобы дать ей по лицу еще когда она будет находиться в воздухе. И вновь в замедленной съемке она невероятным образом изворачивается, и вот в меня уже летит кулак, который, со страху, казался таким, что легко обхватит талию моего измененного тела. Слишком большой для уклонения, слишком тяжелый для блокирования. Хотя да, мне и блокировать-то нечем, руки нет. Автоматом двинувшийся локоть сделал это прежде этих мыслей, бесполезно потратив мои силы. Снова не оставалось ничего, кроме как падать. А вот хрен тебе, зараза ушастая. Я мышцы подтягивал не просто так. И к тому же, это даже не реальность. Так что я исполнил то, что точно невозможно сделать в реальности, по моему мнению. Остался при полностью согнутых назад коленях, держащих мое тело параллельно земле. Мало того, я из этого положения дополнительно сделал удар ногой по кулаку, что бешеным поездом готовился стереть меня из реальности за один удар. Кроме приглушенного шипения реакции не было, но первый удар я сделал. Это наполнило меня надеждой на то, что шанс все еще есть. Стоило мне разогнуться, как я понял, что погорячился. Справа приближалась отражающая скудный свет эбонитовая нога. Метила она явно в голову, прикинув, где она будет, когда я вернусь в исходное положение. Смерть вновь дыхнула мне в ухо, обещая, что я даже не почувствую, как моя голова взорвется от удара за одно мгновение. Хорошие предложения, мне никогда не хотелось умирать в мучениях, но я слишком много пережил, чтобы сдаваться. Нужно просто не дать ей пространства для размаха. Ее кулаки, наковальни и бедра, взрывающие арбузы, опасны только при размахе. Поэтому да, я только что повторил глупейший прием Рюнхат, от которого я увернулся даже тогда, когда физическая разница между нами была очевидна в ее сторону. Но я не Рюнхат, а вымершая не я. Тем более сейчас она занята тем, что с ошалевшим лицом пытается побыстрее вернуть ногу на место, чтобы успеть уклониться от моего броска вперед. У девушки это не получилось. Она издала болезненный вскрик, ведь пропахала спиной обломки камней, да еще и я сверху надавил. Это наверняка было очень больно. Создалось чувство дежавю, когда я увидел перед собой казавшуюся беспомощной вымершую, на лице которой было страдание, которое так и просило в себя кулак. Однако это была искусная ловушка или же действие по ситуации, как у меня, ведь ее рука хлыст могла размахнуться с любого положения, и новое приближение свистящей нефти было тому признаком. Я понимал, что сейчас может произойти. Я вожмусь в нее, ведь она не может рисковать покалечить себя. А потом выясню, что ее клыки вовсе не бутафория, а опасное оружие, что вскроет мне шею. Но ничего другого, кроме как падать уже на нее, мне не остается, на остальное потрачу слишком много времени. Но ведь падать я могу на своих условиях, верно? Повезло, что она выше меня, иначе этого бы не вышло. Я только что со всего маху, использовав мышцы спины как огромный ускоритель, а мышцы шеи как титановый держатель, впечатался лбом вымершей по груди. Я впервые выбил что-то покрепче стона. Она не смогла сдержать крик боли. Голова немного кружится, по шее забегали электрические разряды, намекая, что я только что их или порвал, или растянул. Плевать, теперь главное не давать ей опомниться. Пусть она не такой борец, как я, который все это успешно проделывал в жизни с такими тяжеловесами, как Гервина, но я не знаю, когда она появилась и сколько тренировок видела. Она начала произносить заклинание, что я хотел прервать любой ценой. Нужно не дать случиться очередной херне, которая может перевернуть бой с ног на голову. Вот только она прикладывала все силы, чтобы не сорваться. Я превращал ее лицо в кровавое месиво с помощью верного удара правой, но это было бесполезно. Дошло даже до противного хруста ее черепа. Похоже, я умудрился сломать ей скулу, сука. И все равно это не повлияло ровным счетом ни на что. Раньше мир был меньше, ведь больше были его обитатели. Хищники не были исключением, а скорее подтверждали правила. Убийца мегафауны. Я разгадал конец заклинания. Что бы это ни было, но я не хотел быть поблизости в момент его эффекта. Могу сказать, что был прав. Если бы я остался рядом, то тут же бы умер. Да я и сейчас не уверен в том, что выживу. Потому что вымершая превратилась в огромного, мать его, трехметрового оборотня, покрытого уже привычной псевдонефтью. Даже если бежать бесполезно, больше я ничего не могу. В ближний бой с обладательницей медвежьих объятий, огромных когтей и внушительного ряда зубов, что перекусит по своему виду что угодно, я соваться не стал. Поэтому припустил еще до того, как она закончила трансформацию полностью. Пусть она была и быстрой, это был шанс ударить ее еще один раз. Это бы ничего не изменило, но я бы умер удовлетворенным нанесенным уроном и своими выбитыми костяшками. Все, что мне оставалось, это не навернуться среди каменных обломков, подхватить камушек, а дальше будь что будет. Плана лучше по убийству сверхвервольфа я не нашел. На потолке в некоторых местах еще остались висеть опасные сталактиты, ведь в основе своей они попадали от резонанса, что устроило обрушение их собратьев снизу. Оставалось только заманить вымершую под них. Это было проще сказать, чем сделать. Нет, она не проявляла чудеса осторожности, совсем наоборот. Но она меня нагоняла. Я был вынужден смотреть только вперед, чтобы не споткнуться, но звук раздавливаемых ее весом камней был все ближе. Но за зону грубого сталагмитового покоса я вырваться успел. Теперь путь был хоть и неровный, но не настолько, так что и смог обернуться, чтобы контролировать обстановку. В меня летела чрезмерно разогнавшаяся туша оборотня. Ее рот был прямо вот здесь, в полуметре от меня, готовый сомкнуться где угодно, лишь бы это был я. Тело не слушалось. Либо я оцепенел от страха, который наконец-таки пришел, либо она была настолько быстрее меня прямо сейчас, что по сравнению с ней я просто стоял. Вновь дернулся левый локоть. «Дурак, ты-то точно меня не защитишь, меня даже полностью рабочая рука не спасет, а ты все пытаешься. Похоже, это конец для меня, и начало для этой тварины, что сейчас меня сожрет и жени девушки. Был ли я доволен этими днями в лагере? Скорее да, ведь несмотря на все проблемы, странности и слезы, я был по-своему счастлив. Пришло некое внутреннее смирение. Я был готов к смерти, но не к смерти беглеца. Поэтому мои полторы руки вместо защиты перешли в последнюю атаку. Ты не успеешь сожрать меня прежде, чем я выколю тебе хотя бы один глаз. Правая медленно складывалась в клин. При достаточном разгоне и укреплении таким приемом можно и насквозь пробить. Мое уклонение от него гарантирует это, ведь я действительно тогда считал, что избежал смерти от рук Гервины. Левая делала подготовку к приему быстрее, возможно, потому что ей было в половину легче. Хех, невозможно за парочку минут привыкнуть к тому, что там ничего нет по локоть. Все еще организм внутренне надеется на нее. И я сейчас скажу странную вещь. Он делал это не зря. Ведь когда время потекло нормально, будто мой мозг уже просто не смог продлять свою агонию, включив его обратно, картина была странной. Из верхней челюсти, пробитой насквозь, торчала покрытая ужасной смесью псевдонефти и крови левая рука, с подозрительно наманикюренными ногтями. Нефть, укрывавшая вымершую, начал стекать на землю, сначала, как обычно, каплями, а после бурным потоком, что больше не могу удерживаться в целости. Я не знаю, как в этом мире все работает, но я лично чувствовал себя по-настоящему убитым, пусть и не получившим ни одного прямого удара, а лишь камнями, после которых были бы здоровенные синяки, будь то, что я вижу сейчас реальностью. Вымершая смотрелась жалко и тоже не внушала того, что не умрет через секунду. Она кашляла бурным потоком крови и нефти из ее рта, пытаясь что-то сказать, но просто не будучи способна. Ее уши были прижаты к голове, как у хищника, вымаливающего себе пощады, или же как у смирившегося со своей кончиной. Наверное, несколько секунд назад у меня было похожее лицо, по которому я смачно заехал ногой, выбив ее с четверенек на спину. Хотелось сказать что-нибудь ехидное, издевательское, максимально ее унизить, но я проговорил совсем иное. Позже поговорим, выздоравливай, и медленно пошел наверх из пещеры. Есть вещи, которые проверять не хочется, а именно, лишусь ли я магии, если добью ее прямо сейчас. Это был самый сильный аргумент, чтобы оставлять предательницу жить. Удумала поднять руку на хозяина тела, шавка нефтяная, долбанула все еще не прошедшей злости по своду тоннелей, мой смачный бам протек по нему наверх. Вдруг, я кое-что понял и схватился своей немного странной левой рукой за воздух, будто держу дверную ручку. Появившаяся дверь сразу подтвердила догадки, откуда у меня выросла новая. Но я все-таки переспросил у спокойно сидящей за компьютером жени, где на экране была трансляция из пещеры. Так я невольно стал стримером. «Твоих рук дело», — указал я на теперь очевидно отличающуюся от моей обычной руку, рассматривая ее на свету. Она была намного женственнее и деликатнее, такую, наверное, и целовали раньше на всяких званых вечерах. Довершал все титановый маникюр с каким-то рисунком, раз не повредился после того, как пробил насквозь пасть. Вот и изменение меня здесь подъехало. Да, рука не выглядит как слишком большая цена, но кто его знает. Только сейчас обратил внимание, что нога теперь тоже вновь соединена, но там область настолько мала, что плевать. Да-да, все верно. Она явно была не готова к моему приходу, ведь подпрыгнула так, будто увидела призрака, но все же ответила. Я подумала, что тебе пригодится помощь. Она явно дрожала. Похоже, все, что связано с битвами, это точно не ее. Но она все равно смотрела, ведь иначе бы она не смогла так вовремя мне помочь. Не хочу чувствовать себя скотиной, но... А нельзя было пораньше? Грубо спросил еще больше сжавшуюся от такого словесного напора девушку. Но, видимо, это повлияло на то, что она сказала правду. Прости, я не знала, кого поддержать. Я лишь поблагодарил ее за хоть позднюю, но помощи проследовал к кровати. Ни с одним из обитателей моей головы я разговаривать сейчас не хотел. Женя еще пыталась что-то сказать, как-то остановить, но нет, я настойчиво закрыл глаза, чтобы проснуться вновь в реальности. Перво-наперво я даже не директрису искал, а закатал рукава обеих рук, одинаковые. Я внутренне выдохнул, и только потом понял, насколько же мне всегда не нравилось, что у меня одинаковые руки. Нужно срочно украсить левую, чтобы она была как у настоящей девушки. Постойте, нет же, все не так. На силу отвлекшись от руки, которая звала меня, изнывая от того, что она такая мужская, вызывая чесотку, пытаясь перетянуть внимание, я заметил довольно большое количество псевдонефти, все еще не высохшей на мне и прилично накапавшей на землю. Исполнение не идеальное, ведь я разучивал те связки ровно ради того, чтобы обходиться без отхаркивания, чтобы оно сжигалось еще во мне. Но помогло и помогло, это уже хорошо. Вижу, ты справилась. Судя по реакции твоего тела, вышла не очень дипломатичная встреча. Неожиданно почувствовал, как руки директрисы легли на мои плечи, как будто командуя мне продолжать сидеть на земле. И, как погляжу, магия все еще при тебе, хоть ты и бесцеремонно ее сожгла неумелым заклинанием. Для тренировки Надира ты должна быть в своей самой лучшей форме, так что на сегодня все. Как только у меня будет время, я тебя вызову. И меня буквально выкинули в портал, из которого я вылетел к себе на кровать, будто нашкодившего котенка. Она что, была чем-то недовольна, или это обычное ее поведение, ведь я ее слишком мало знаю. Сейчас эти вопросы не требовали ответов, ведь левая рука нуждается в любви. Нет, не нуждается. Черт, проще сдаться, чем перебарывать это желание. Что же мне теперь со всем этим делать? Глава 19.40. Любовь к себе. Ульяна довольно грубо выкинула женю, обычно она не позволяла себе такого. Все же она кто угодно, но оказывать физическое воздействие для нее это просто пошлость тех, кто недостаточно умен. Сейчас же, однако, директриса спешила. 19-конечная звезда провиденции, до сих пор сохраняющая местами свои части, это не то место, где стоит находиться даже одну лишнюю секунду. Нужно было действовать быстро, ведь директриса, к сожалению, все еще находится в рамках возможностей волшебницы, и для нее лишняя морока потом выводить впитавшуюся энергию. Ведь жене она этого не сказала, но верхний предел аномализации, даже если она не успела оформиться в аномалию, существует не просто так. Впрочем, к нему это все равно не относится. Ульяна бережно собирала образцы. Их было много. Это был настоящий подарок ее внутреннему исследователю. Ведь аномальные материалы – это всегда возможность создать нечто новое или улучшить старое. Невозможно вычислить, сколько бы производств серьезно бы подорожало, не будь рабского труда мужчин на аномальных плантациях, где аномалия вынуждена пытаться отбить себе того единственного, которому насильно активировали магию и заперли без движения. А в данном случае это не просто материалы, а по-настоящему невозможные по своей природе. Ведь получены они от парня, который с планеты без магии, который может применять заклинания, для которого нет верхней планки аномализации, в котором она появилась бы даже без участия Ульяны в течение нескольких лет, тогда как в обычном варианте может уйти сотня, прежде чем разрозненные невыведенные осколки выльются в проблему для волшебницы. И все же, хоть это и было опасно, но Ульяна задержалась, охватив бесконечную пустынную равнину взглядом. Ее зрение не было сейчас обычным, и она видела истину, сокрытую заборами и ограничениями. Колоссальный объем аномальной энергии, что удерживался грубой, но эффективной защитой. Если бы оно вырвалось, то у ЛВ-208 появилась бы планета-близнец. При самом оптимистичном прогнозе, при пессимистичном развитии событий тут бы хватило энергии, чтобы пару секторов обратить в живущие по законам джунглей аномальные планеты. Слабость директрисы продлилась не более 2 секунд, и она, с чувством выполненного долга, телепортировалась на подземный уровень здания администрации. В нескольких колбах были дети, которых бесполезно было исправлять даже на ранней стадии. Это заранее были нежизнеспособные и стерильные уроды. Результат потенциального слияния жени и цели. Все еще нужно было найти идеал, благо Лайза давно облизывается на женю, может и подоить снизу ради опыта в подруге.